27. Гриша. Тося врала. Я видел это по дрожащим рукам, потому как она избегала моего взгляда. Низкий гемоглобин. Черт возьми, да у нее от одной этой лжи гемоглобин в пятки ушел. Вся она была, как один сплошной дрожащий от счастья и ужаса нерв. Точно не от болезни. От чего-то другого. Я сделал вид, что вернулся в туалет. Оставил ее сидеть в машине и быстрыми шагами прошелся обратно по длинному пропахшему хлоркой коридору. Мне нужно было подтверждение моих подозрений. Женщина-гинеколог, от которой вышла Тося, еще не успела уйти. Она перекладывала бумаги на столе, когда я вошел в кабинет, не постучав. «Вам чего? Прием окончен!» — буркнула она, не глядя на меня. «Перерыв полчаса». «Женщина, которая вышла от вас 15 минут назад, Антонина. Вы ей диагноз правильно поставили?» Она подняла на меня глаза, и в них мелькнуло неприкрытое раздражение. «А вы кто? Муж, что ли?» «Да, я ее муж», — уверенно солгал я. «Потому что в каком-то смысле это была почти что правда». Она цокнула возмущенно языком, а потом вздохнула, как будто я ее в доску задрал своей назойливостью. «Ваша жена беременна». «А срок какой?» «Все вопросы зададите своему врачу по месту регистрации, когда встанете на учет. До свидания, папаша!» Я поблагодарил ее каким-то автоматическим глухим голосом и вышел из кабинета. В коридоре было душно. Я прислонился к холодной стене, пытаясь перевести дыхание. В голове стучало одно — «Беременна!» И тут же, как ледяная волна, накатило другое. Тося скрыла это от меня. «Почему?» Я стоял, уставившись в обшарпанный больничный линолеум, и в голове проносились обрывки наших разговоров. «Не беспокойся, Гриша, я защищена». Тогда я подумал, что Тося таблетки какие-то пьет, противозачаточные, ну, мало ли. А теперь я понимал, что это означало. Тося уже была беременна, поэтому с такой уверенностью усмирила мое беспокойство. Почему она скрывала беременность от меня, стало очевидно. Она подумала, что я ее брошу, как только узнаю. Кто отец ребенка, интересно? Неужели Кирилл? Гнев, едкий и горький, подступил к горлу. Не на нее, на себя. Она не доверяла мне. Не верила, что я могу быть отцом, что я захочу им стать для ее ребенка. Я вышел на улицу. Свежий воздух ударил в лицо, но не протрезвил. Забрался в машину, где она сидела, все такая же хрупкая, таящая в себе величайшую тайну. Она почти не смотрела на меня, как будто боялась себя выдать. А я всю дорогу пялился на нее, на эту женщину, что носила под сердцем ребенка, чужого ребенка. Он мог бы быть моим, если бы мы познакомились раньше и при других обстоятельствах. А теперь уже ничего не поделаешь. Раз Тося до сих пор не сделала аборт, значит, ее малыш желанный, и она собирается его рожать. Разве меня кто-то спрашивал? Да и против я абортов. Мы ехали домой, и я всю дорогу пытался успокоиться. Меня бесило недоверие Тосе. Когда расскажет? Когда ребенок шевелиться начнет? Когда живот уже невозможно будет скрыть? Или она не рассчитывает на такие длительные отношения со мной? Я чувствовал, что времени доказать что-то Тосе остается все меньше, но в одном я был уверен — я хочу остаться с ней. Навсегда. И плевать, кто там отец ее ребенка. Малыш ее, а значит, я буду любить его тоже. Теперь моей задачей было следить за Тосей, чтобы она фляги не таскала, не дралась с продавцами и вообще была осторожнее. Я был готов на все, чтобы защитить их обоих, даже от ее собственных страхов. Тосе нельзя теперь волноваться. Вон, как ей поплохело возле магазина. Я пока решил не лезть к ней с расспросами. Придет время, и она сама обо всем расскажет, когда сможет довериться, если вообще посчитает нужным. Теперь я доил корову, а Тося стояла рядом, наглаживая Милку по шее. Хоть здесь не стала бравировать или пререкаться. Я до сих пор не пришел в себя от новости о беременности Тоси. Думал о том, кто у нас родится, девчонка или пацан. Мои мысли разрезал пьяный хриплый рев с улицы. «Городской, выходи, козел, или мы сарай сейчас подожжем!» Я вылез из-под Милки, отставив в сторону ведро, и Тося испуганно бросилась ко мне, прижалась к груди, вцепившись пальцами в мою футболку. — Это слесарь, Илюха! — прошептала она. Судя по голосу, он был пьяным. Решил разборки со мной учинить. Интересно, сколько их там пожаловало? Холодная ярость, знакомая и почти что родная, медленно поползла по жилам, вытесняя все остальные эмоции. Как они посмели! Приползли сюда, к дому Тоси, напугали ее. В тот самый миг, когда я решил, что наша жизнь начинает налаживаться, когда узнал, что у нас будет еще пополнение, я мягко отстранил Тосю. «Не бойся», — попытался успокоить я ее. «Ничего не бойся, просто пьяный дебош». Я кинул взглядом сарай. Оружия под рукой не было. В углу стояла совковая лопата. Сойдет. «Будь тут», — приказал я Тосе, подводя к дальней стене. «И не выходи, что бы ни слышала. Я разберусь». Она кивнула. Ее глаза были огромными от страха, но в них явно читалось доверие. «Хорошо». Я подошел к двери. Пьяный гогот снаружи становился все наглее. «Че испугался, городской? За Тоськину юбку спрятался!» Я глубоко вдохнул, чувствуя, как адреналин наполняет мышцы, делая их стальными. Они думали, что имеют дело с тем же самым человеком, что и на ферме? Ошибались. Тогда я сдерживался, сейчас даже не собирался. Они перешли черту, придя сюда. Их было двое. Стояли во дворе, освещенные уличным фонарем. Я сразу их узнал. Один тощий, второго я окрестил бычьей шеей. Оружие или палок я у них не увидел. Возможно, у кого-то из них был нож, но пока его никто не доставал. «Иди сюда, городской!» — пьяно заржал тощий, увидев меня. «Сейчас будем учить тебя деревенскому этикету!» Бычья шея тоже хрюкнула от хохота, а потом злобно сплюнул на землю. «Всего двое? Справлюсь. Сейчас они так у меня гребут, что навсегда забудут сюда дорогу». И вдруг еще шаги. Тяжелые, уверенные, не пьяные. И тишина. Та звенящая мертвая тишина, что наступает перед выстрелом. Я медленно повернул голову. Из-за угла гаража вышел Кирилл. Не пьяный и не буйный, как эта парочка. Трезвый, сосредоточенный. И в его руках было ружье, охотничье, с длинным черным стволом, который он держал с привычной убийственной уверенностью. Оно было опущено, но палец лежал на спусковом крючке. Это уже была проблема посерьезней. Из категории «пьяный дебош» она мгновенно перешла в категорию «борьба за выживание».